Наутро она проснулась, чувствуя себя гораздо лучше, уже собиралась вставать, когда раздался сигнал внутреннего переговорного устройства. «К вам какой-то мужчина с цветами», — сообщил привратник. «Пропустите его», — ответила Кейт, полагая, что это обычный посыльный. Но к ее удивлению это оказался Том. В руках у него была огромная охапка благоухающей желтой мимозы и бумажный пакет, в котором лежали банка кофе, свежие булочки и сливочный сырок. «Привет! Укладывайтесь снова! Сейчас будет завтрак в постели», — проговорил он и протянул ей утренние газеты. Во всех писали о выходе их журнала и о состоявшемся накануне приеме, а одна из газет даже вынесла сообщение об этом на первую страницу. Кейт сразу же повеселела и почувствовала себя еще лучше. «Мне так стыдно за вчерашнее, но когда я очень устаю, мне всегда хочется плакать». «Забудьте», — ответил Том. «Что меня в вас удивляет, так это какое-то странное сочетание внутренней силы и уязвимости. Вы умеете быть жесткой, но не мужеподобной. Можете работать с таким же напряжением, как Джуди, она работает как зверь. Но в чем-то вы, на удивление, хрупки. Вы, конечно, с этим не согласитесь, но кто-то должен за вами ухаживать и о вас заботиться». «Ну, сейчас-то за мной ухаживают», — ответила, широко улыбаясь, Кейт. «Слава богу, что сегодня суббота. Мне надо будет скоро идти на работу». «Мне тоже». Она лежала на розовых подушках в белой кружевной ночной рубашке и выглядела бледной, но вполне довольной собой. Разглядывая ее, Том вдруг почувствовал, что должен обладать ею. Немедленно. Поднос полетел на пол, булочки разлетелись по комнате. Пораженная Кейт не успела прийти в себя, как ощутила на своих губах его крепкие поцелуи, почувствовала, как его руки гладят ее, ощутила тепло его тела и запах свежевыстиранной сорочки. Его руки, изучающе поверх кружев, ласкали ее. «По-моему, это не самая удачная мысль», — проговорила она, с трудом переводя дыхание. «А, по-моему, блестящая», — прошептал Том, целуя ее волосы. «Мне всегда казалось, что ты против служебных романов в редакции». «Да, они так мешают работе», — с готовностью согласился Том, добираясь до ее груди. «Ты не могла бы снять эту штуку, а то мне придется ее содрать». Одним движением Кейт выскользнула из ночной рубашки, и Том принялся страстно и нежно ласкать ее тело. Он расстегнул сорочку и стянул с себя галстук, ни на секунду не отрываясь губами от нее. И Кейт ощутила прикосновение его жесткой груди к своей, почувствовала возбуждающий, отдающий свежей соломой запах его подмышек. Она нагнула голову и стала тереться там носом, вдыхая этот слабый запах и ощущая кожей мягкие волосы, единственное место, где они были у него мягкие, на всем его теле. Вскоре они уже лежали, крепко обнявшись, обнаженные, удивляясь теплу друг друга, плавно и нежно лаская друг друга, неторопливо изучая каждый изгиб руки или ноги. Очень медленно Том скользнул наверх, и Кейт ощутила его тепло внутри себя. Вначале он двигался медленно и плавно, потом все сильнее, ноги у него напряглись и стали твердыми. Мягкие бедра Кейт хорошо чувствовали эту твердость. Его губы держали и не отпускали ее, а ее маленькие груди уютно, как гнездышки, умещались в его больших ладонях, и маленькие розовые соски постепенно твердели под его прикосновениями. Кейт испытывала одновременно и возбуждение, и какое-то странное умиротворение. Несомненно, тело ее было будто создано для Тома, этого сильного и нежного человека, для ее любимого. Ее любимого? В ней будто бы прозвенел внутренний сигнал тревоги. Она судорожно вздохнула и вдруг перестала двигаться. «Что такое?» — прошептал Том. «Я не хочу увлекаться». «Ну, разумеется», — пробормотал он в ответ и нежно погладил ее грудь. Она задрожала и позволила ему постепенно снова увлечь ее в мягкие, теплые глубины эротического возбуждения. Их страсть нарастала. Кейт чувствовала, как жарко дышит Том прямо ей в ухо, как все более напряженным и требовательным становится его тело. И вдруг она опять ощутила прилив этой странной отстраненности, будто она с потолка смотрела на постели, на саму себя, лежащую в этой постели с Томом. Все возбуждение у Кейт моментально схлынуло. Том зарычал по-звериному, напрягся в последний раз и затих. Они лежали, крепко сжимая друг друга в объятиях. От смятых простынь поднимался легкий миндальный аромат спермы. Прорычал Том, еще крепче обнимая Кейт. «Жаль только, что ты не кончила». «Я кончила». «Нет, дорогая, ничего подобного. Я ничего не имею против этого, но только не надо пытаться меня обманывать». «Какой смысл? Что ты с этого будешь иметь?» Он нежно поцеловал ее и стал гладить ее плечи. Она ощутила, как его руки медленно скользнули по ее телу вниз, к небольшому темному кустику, и стали ласкать его короткими, легкими и равномерными прикосновениями, с нежной чувственностью и терпеливо, пока Кейт не почувствовал вначале приятное расслабление, а потом вдруг не изогнулась в экстазе в его сторону и не упала обессиленно, тая от наслаждения в его сильных руках. Проснулась она от того, что ощутила его губы на своей маленькой потайной прорези и почувствовала, как его язык нежно ласкает скрытую там бледно-розовую жемчужину, как его лицо прикасается к складкам, окружающим эту жемчужину, розовое на розовом, мягкое и нежное, ласкающее друг друга плоть и ощущение утонченного самозабвения, будто вихрь поднимает тебя куда-то вверх, крутит и уносит, а потом ты падаешь в теплое и ласковое море. «Какое изумительное пробуждение!» — пробормотала Кейт, собираясь снова уснуть. Потом они отключили телефон, забрались вместе под душ, попробовали и там заняться любовью, но решили, что в скользкой ванне под бегущей водой не очень-то удобно этим заниматься, и перебрались на смятую постель. «Я ее вижу, словно Альпы с высоты птичьего полета». Глядя на постель, подумал на секунду Кейт, но тут все ее тело наполнилось чувственным возбуждением, и всякие мысли улетучились. Был понедельник, 6 утра, серый предрассветный сумрак только начал окрашиваться в перламутровые цвета. «Ты потрясающая женщина», — проговорил Том, — «никто другой мне не нужен, и ничего другого я не хочу, кроме как быть с тобой. Но на работе давай держаться друг с другом по-прежнему, ладно?» Разумеется, это казалось невозможно. В пятницу Кейт была такая бледная и изможденная, а сегодня она вся сияет, совсем другой человек, — подумала Джуди. Том весь уикенд не появлялся дома, и она звонила ему много раз, прося перезвонить ей, и сердилась все больше, читая, что ему не передают. Да Кейт тоже весь уикенд невозможно было дозвониться. Значит, они провели его вместе, — сделала вывод Джуди. Незадолго до конца рабочего дня Кейт как бы между делом спросила Джуди, кто у Тома жена и что она собой представляет. «Самая обычная девушка, каких в Америке полно», — ответила Джуди. «23 года, золотоволосая блондинка, осиная талия, вечно улыбается во весь рот, ну и так далее. Да нет, шучу. На самом деле ей 95 лет, она беззубая, с одним глазом, у нее 13 милых, но вечно голодных ребятишек». Наконец Джуди смягчилась. Они разошлись еще до того, как мы с Томом стали работать вместе. Его бывшая половина — самая обычная женщина, в общем-то, нормальная. Просто она испорченная еврейская принцесса, которая непрерывно пытается острить и немного помешана на правильном питании, на том, чтобы встречаться только с нужными и полезными людьми. И очень хорошие мальчишки, их двое. Том редко говорит о них, но старается видеться с ними как можно чаще. Когда они оставались вдвоем друг с другом, Кейт испытывала к Тому чувство такой необоримой любви, которое, казалось, никогда не пройдет. Это чувство было совершенно не похоже на пережитое ею детское желание выйти замуж за Роберта. Не было оно похоже и на тот благоговейный трепет, то головокружение, которое испытывала она когда-то к Тоби, своему бывшему мужу. Это было непрерывно нараставшее, усиливающееся чувство нежности, любви и обожания. Она не считала, будто как-то угодничает перед ним, не испытывала робости или униженности, не чувствовала себя обложенной со всех сторон. У нее не возникало желания встать на колени и помолиться. Не было и ощущения, что ради того, чтобы доставить ему удовольствие, она притворяется или в чем-нибудь насилует себя. Ни разу не возникло у нее побуждения написать на бумажке «Кейт Шварц», «Миссис Кейт Шварц» или даже «Кейт Райан Шварц».